Несмотря на его устрашающие слова о зле, о чуме, грозящей их земле, Блодуэн сомневалась, что можно столкнуться с еще большим злом, чем то, что таилось в этой дубраве. И чем больше она размышляла об этом ужасном ощущении, тем труднее становилось дышать. В голове у нее продолжал звучать голос Родри, требовавшего предать брата. Блодуэн, наконец, удалось выбраться из темной дубравы на свет, и она с такой радостью ступила на пыльную дорожку, словно выбралась из ворот ада. Ей хотелось как можно быстрее убраться из этого места. Дрожащими руками девушка отвязала поводья и очень удивилась, когда конь отшатнулся от нее. Должно быть, он почувствовал запах крови на ее руке. Блодуэн отчаянно пыталась стереть кровь с ладони, но пятно осталось. Девушка вскочила в седло и стремглав помчалась вниз по тропинке. Потом она замедлила ход и оглянулась на зловещую темную дубраву. Блодуэн показалось, что белые одежды Родри мелькали среди деревьев, словно он наблюдал за ней. Слезы текли у нее по щекам. Много лет она уже не плакала, а теперь ощутила, как рушатся ее мечты. Она и не ожидала, что окажется перед таким страшным выбором. Родри смотрел на одинокую фигуру, быстро скакавшую вниз по склону, и на его лице застыла торжествующая улыбка. Пусть она подумает над его словами. Эта девица Нельс надеялась, что все будет так легко. Родри услышал за спиной тихие шаги и резко обернулся. Он вздохнул с облегчением, увидев, что это Олуэн. Ее зеленая одежда почти сливалась с листьями. Светлые волосы девушки, украшенные яркими полевыми цветами, спускались до самого пояса. Сердце Родри радостно забилось при виде Олуэн. Тонкая ткань едва прикрывала ее мягкую грудь, а округлые бедра соблазнительно покачивались, когда она шла к нему. Из всех живущих на земле существ Родри любил только Олуэн и свою козу Бран. «Олуэн, ты давно здесь?» Девушка улыбнулась и погладила его по лицу. «Давно. Она убежала?» «Это был ловкий ход. Обещать чуму и разрушение, если она не сделает по-твоему». «Как это ловкий ход? Ты хочешь сказать, что сомневаешься в моем пророчестве?» Олуэн понимающе улыбнулась. «Без сомнения, многое из этого может оказаться правдой. Ты забываешь, что я хорошо знаю тебя, Родри». Она провела пальцем по его губам. «Будь очень осторожен со своей силой. Ты любишь эту девицу больше, чем меня?» Удивленный таким вопросом, Родри улыбнулся и неторопливо покачал головой. «Кем ты меня считаешь, если думаешь, что я могу променять тебя на это жалкое подобие женщины?» «Вот ответ на твой вопрос. Я совсем не люблю ее. Она мне нужна для дела, для достижения цели», — заверил он девушку, погладив ее мягкую грудь. «Помни, ты принадлежишь мне навсегда, клянусь». Олуэн улыбнулась в ответ на его заверение и прижалась к нему. Хорошо. И не забывай.